Глава 2, часть 6. Главный подвиг Марии Георгиевны – не книга об отце, а работа с его архивами. Это был долгий, кропотливый труд. Как награда за упорство – удача. Цитата. В конце 80-х годов, когда Георгия Константиновича уже не было в живых, его младшая дочь Мария, к счастью, разыскала самый первый вариант рукописи мемуаров своего отца. Оказалось, что в общей сложности в печать не пропустили 300 страниц машинописного текста. Литературный источник. Аргументы и факты, 1995 год, номер 1819. Достаточно интересно, что та же самая фраза, слово в слово, повторена другим автором в «Красной звезде» за 1 декабря 1999 года, только без восклицательного знака. Но не это главное. Важно обратить внимание на цифру 300. Цитата. «Главной заслугой Марии Георгиевны является то, что она сумела разыскать первоначальную рукопись мемуаров Жукова. Мемуары увеличились более чем на 4 печатных листа, то есть свыше 100 машинописных страниц. Подлинные взгляды великого русского полководца сохранены для потомков». Литературный источник. «Красная звезда», 29 июня 2002 год. А тут важно обратить внимание на цифру 100. Так все складно получается. В конце 80-х годов над Советским Союзом громыхали так называемые «гласность» и «перестройка». Вот именно в этот момент Мария Георгиевна и нашла первоначальную рукопись. А раньше рукопись никак не находилась. Сначала она нашла 300 страниц машинописного текста и был сделан трехтомник. Потом кое-что оказалось неактуальным. Трехтомник вновь порезали, превратив в двухтомник. Под закат перестройки было заявлено «найдено 300 страниц». А через десяток лет оказалось, что было найдено не 300 страниц, а только 100. 200 найденных страниц потерялись, их снова невозможно найти. Публику попросили не беспокоиться, о найденных страницах забыть. Оказалось, что нашли то, что находить не следовало. Даже не так. Тогда их следовало найти, а сейчас их следует потерять. Но даже не эти находки и пропажи удивляют. Волнует другой вопрос. Как случилось, что первоначальную рукопись надо было разыскивать? Если Жуков видел, что идеологи кромсают его творение, если был заинтересован в сохранении исторической правды, то просто должен был сказать дочери: «Вот она, первоначальная, под кроватью лежит. Настанут лучшие времена, публикуй». Но Жуков почему-то первоначальную рукопись запрятал так, что подлинные взгляды великого русского полководца могли до потомков и не дойти. Не будь у него такой сообразительной дочери, мы бы так и довольствовались текстами, которые испохабили проклятые конъюнктурщики из Центрального комитета.